как много можно узнать по волосам. Мысль использовать при раскрытии преступлений обнаруженные на месте происшествия волосы возникла уже очень давно. При этом довольно быстро научились различать волосы человека и шерстинки животного. У последних внутренняя мозговая часть значительно ярче выражена. Возникла и необходимость различать волосы мужчины и женщины. Длинные, с кистеобразно расщепленными концами волосы обычно принадлежат женщине. Волосы мужчины, как правило, намного короче, и концы их ровные, обрезанные ножницами. У мужчин более высокое содержание серы в волосах. Но все же и по сей день нередко еще трудно отличить мужские волосы от женских. Значительно проще установить, выпал ли волос, вырван или отделен от головы каким-либо другим насильственным способом. Выпавшие волосы узнают по их высохшей и сморщенной корневой части. Если же корни напротив еще влажны, клубнеобразные и внизу раскрыты, это означает, что волосы были вырваны. Кроме того, вырванные волосы вначале растягиваются, как резинка, и в растянутых местах возникает волнистость. Под влиянием высокой температуры волосы меняют цвет. При 240 градусах Цельсия волос завивается, а при 300-400 обугливается. Можно также установить, из какой части тела происходит волос. Так волосы с головы имеют цилиндрическое поперечное сечение, а волосы на половых органах и в подмышках имеют овальный срез. Волосы ресниц и бровей короткие, плотные, специфической формы. Идентификация конкретного лица на основе сравнительного исследования волос всегда была особенно трудной задачей. И потому к ее решению в связи с убийством Гермины Бихон судебный медик Балтазар отнесся особенно ответственно. Волосы, найденные в скрюченных пальцах потерпевшей, были женскими, причем только один из них принадлежал самой умершей, остальные, судя по всему, убийцы. Мы должны самым тщательным образом проверить всех знакомых и подруг Гермины Бихон. Может быть, у кого-то из них имелась веская причина для убийства. Комиссар Церпин согласился с шефом и добавил: «У меня есть адрес некой Розелы Русси, она прежде служила привратницей Оурселла». «Гермина Бихон тогда уже жила у него?» «Да, месье Гамарт». «Хорошо, исследуйте эту версию, может, она даст нам какое-то направление». Ходом расследования Гамарт был пока совершенно недоволен. Хозяин посреднической конторы Оурселла, которого подробнейшим образом допрашивали, как убийца исключался. Он действительно ездил к матери, как в конце каждой недели, и имел бесспорное алиби. Также вне подозрений была его кассирша мадам де Сигнол, которая, в принципе, могла ревновать, ибо Оурселл предпочел ей молодую возлюбленную Гермину Бихон. После тщательного допроса и исследования волос она, как убийца, тоже была исключена. Вызвали интерес показания четырех молодых мам, гулявших с детьми на бульваре Вольтер. С ними заговорила незнакомая женщина примерно 40 лет. Она просила одну из четырех пойти с ней в посредническую контору Оурселла. Ей якобы нужно было получить там денежный вклад, и требовалась свидетельница, доложил Церпин-шеф. Свидетельницы описали эту женщину? Да. Как уже говорилось, примерно 40 лет, одета неброско, с обрюкшим лицом, цвет волос переходит от светлого к светло-каштановому. Она представилась как мадам Бош. Гамарт насторожился. Бош? Это имя я уже однажды слышал. Да, точно. Бывшая привратница Роселла Русси, которая теперь живет со слесарем Мартином, урожденная Бош. О, это заслуживает внимания. Как вы сказали, какой у нее цвет волос? Светло-каштановые, или она вообще блондинка? Жена привратника Думонта точно так же описала нам эту неизвестную Анжелу. Пожалуй, Анжела и мадам Бош одно лицо. Первый допрос Роселлы Русси, урожденной Бош, не дал никаких результатов. Она утверждала, что никакого отношения к убийству не имеет. К сожалению, ни молодые мамы с бульвара, ни мадам Думонт не смогли ее опознать. Но все же против нее накопился целый ряд улик. По словам Оурселла, После убийства Гермины Бихон у него пропали 37 франков, золотой браслет от часов и русская золотая монета стоимостью в 40 франков. Именно такую монету Рассела Русси в последнее воскресенье пыталась продать. Кроме того, полиция нашла у нее во время обыска спрятанными далеко в ящик юбку в горошек, черную кофту и черный платок. «Это та самая одежда, которую описала жена привратника», — подтвердил Церпин. «Теперь достаточно улик, чтобы арестовать Расселу Русси». «Да, и доктор Балтазар должен немедленно произвести экспертизу ее волос». Результат этой экспертизы судебный медик и сложил так. «Когда мы обследовали левую височную часть головы Расселы Русси, то установили несколько мест, откуда были вырваны волосы. При сравнении волос, находившихся в руке убитой, с волосами Расселы Русси установлено их полное совпадение по цвету, толщине и внутреннему строению. То, что волосы были вырваны, говорит о борьбе между потерпевшей и убийцей». На протяжении многих часов Гомарт разъяснял Расселе Русси значение выводов эксперта, а также других доказательств. Наконец, всхлипывая, она произнесла: «Да, я убила Гермину Бихон, и я все вам расскажу. Слушаю вас». «Знаете, — начала она, заикаясь, — меня всегда угнетали долги, и я подумала, что смогу достать денег у Урфела. Я его считаю богатым. Я знала, что он каждую неделю воскресенья оставляет Гермину одну в квартире. Я рассчитывала с помощью девушек, с которыми заговорила на бульваре, проникнуть в контору. Там я хотела спрятаться, но никто из них не пошел со мной. Поэтому вы стали действовать самостоятельно?» «Да. В пятницу в полдень я подошла к дому на бульваре Вольтера 1. Поднялась по лестнице, и когда привратница на мгновение отвернулась, незаметно проскользнула в приемную, из которой люк ведет в верхнее помещение. Да. Я там закрылась и стала ждать, пока не услышала, как привратница с Герминой покинули дом и заперли двери. Теперь я могла начать искать деньги, ведь только для этого я сюда прокралась. Я еще ничего не нашла, когда услышала, что Гермина вернулась и заперла дверь в столовую и спальню. Возможно, Оурсел прячет свои деньги в платяном шкафу в спальне, — подумала я. Но теперь я уже не могла попасть туда и должна была ждать до утра, когда Гермина снова откроет дверь». На мгновение женщина замолчала, и Гомарт использовал его для вопроса. «Значит, вы целую ночь провели в квартире?» «Да, не сомкнув глаз. Гермина встала только в 12 часов дня и начала готовить завтрак. Я тихо покинула свое укрытие и вошла в столовую, где совершенно неожиданно столкнулась с изумленной Герминой. «Как вы сюда попали?» — вскрикнула она. Не отвечая, я бросилась на нее. Началась борьба, и мы оказались в кухне. «Где вы увидели топор?» «Нет», — взволнованно перебила Расселла Русси. «Она первая схватила его и бросилась на меня. Но я его у нее вырвала и в слепой ярости начала наносить удары, пока она не захрипела. Вы не думали о том, что ее крики о помощи могут услышать другие жильцы дома?» «Конечно, думала, но все оставалось тихо. Я почистила свою одежду, вымыла топор, открыла кассу и секретер. Я поразилась, увидев там только 37 франков. Тогда я взломала платяной шкаф, но там обнаружила лишь золотую монету и золотой браслет от часов. Тут я вдруг услышала шум внизу. Предположила, что будут подниматься по лестнице. Поэтому я взобралась на стул, открыла люк, ведущий на лестницу, и прислушалась. Ее рассказ о том, как она в конце концов улизнула из дома, где совершила убийство, и почему выдала себя привратнице за Анжелу, звучал совершенно невероятно. Но все это прямого отношения к кровавому преступлению не имело. Через 7 месяцев присяжные признали ее виновной. 8 февраля 1910 года смертный приговор был приведен в исполнение. Этот случай ясно показал, что сравнительное исследование волос может иметь решающее значение при раскрытии самых тяжких преступлений. но в то же время он показал, что для успеха расследования нужна очень тщательная предварительная работа на месте происшествия, исключающая возможность ошибок. Нужны и дальнейшие научные разработки по выявлению надежных признаков идентификации лица по волосам.